Глава 8. Тайна белой планеты. На первый взгляд, планета была самой обыкновенной, средних размеров, без атмосферы, как и миллионы других, покрыта льдом. Но почему-то именно этот район Заги выбрали для своего исчезновения в последний раз. Макс посмотрел на огромное облако мусора на месте гибели Центуриона, а затем снова перевел взгляд сначала на сине-белую заснеженную планету, а потом на соседнюю красную. «Что скажешь, Громила?» — обратился он к сидевшему в соседнем пилотском кресле Гарри. «А что тут сказать?» – подумал вслух тот. «Красная планета нас не интересует. Ее уже осмотрели ребята с Эры. Остаются еще три планеты в этом секторе. Кара-12, сине-белая, Кара-13 и 14. Последние две подальше отсюда и вдвое меньше по размерам. Предлагаю начать с ближайшего заснеженного шарика». «Пожалуй», – согласился Макс, проводя рукой по волосам. «Все равно, пока не обнюхаем все оставшиеся планеты на предмет следов пребывания загов, шефу на глаза лучше не показываться». «Ну да», — вздохнул Гарри, — «где-то тут должна быть запрятана эта проклятая база, ведь не зря же заги облюбовали именно этот район». Макс включил двигатели турбоглиссера и резко бросил его вперед, а затем влево, обходя огромное облако космического мусора прямо по курсу. Гарри слегка вдавило в кресло. «Полегче, гонщик», — пробормотал он. Но Макс его не слушал, он разогнал турбоглиссер до огромной скорости. Заснеженная планета под названием Кара-12 росла на глазах. Ее истине-белый диск занял уже почти 2/3 главного экрана. Гарри повернулся в полоборота к другу и, хлопнув его по плечу, заметил. «Послушай, Макс, если ты решил покончить жизнь самоубийством, то я, пожалуй, катапультируюсь, а если нет, то уже пора тормозить. А то придется делать это прямо о поверхность». «Спокойно, толстяк», – бросил Макс, не отрываясь от управления и едва успев отклонить глиссер от встречного метеорита. «Я еще даже не разогнался, хотя…» Челнок резко сбросил скорость и стал медленно падать на планету. «Хотя ты прав», – сказал наконец Макс. «Я вот подумал о том, что если база здесь все-таки есть, то она должна быть чертовски хорошо спрятана». Гарри слегка успокоился. Он гораздо больше любил драться и стрелять, чем летать. Про Макса такого сказать было нельзя. Он любил летать и стрелять и взрывать. Наверное, потому он и стал специалистом по диверсионным задачам в подразделении невидимых. А Гарри выполнял задачи непосредственного уничтожения противника после его обнаружения. И это ему очень нравилось. В обычной армии ему бы тоже неплохо служилось, но здесь, в его арсенале, появились такие прибамбасы, что, попав к невидимым, он и думать забыл про армию. Кроме того, здесь судьба свела его с Максом, зубоскалом и большим мастером на всякие выдумки, с которым они довольно быстро подружились. Остальные ребята, Александр, Сира и Астра, со своей невидимой собакой, тоже были ничего, но с Максом Гарри скоро стал не разлей вода. «Ясное дело», — ответил Гарри, — «иначе ее давно бы обнаружили сэры, до которой отсюда рукой подать». Макс выполнил маневр резкого снижения и, выровняв корабль, еще снизил скорость. Сканеры автоматически начали прощупывать поверхность, пытаясь обнаружить металлические конструкции. «В том-то и дело. Значит, эта база либо не может быть большой, либо законопачена так, что мы ее будем искать целый год». Закончил за него мысль Гарри. «Ну да», — Макс опять задумался. «Хотя куда они могли запихать такое количество больших кораблей? Ведь последние данные говорят о том, что заги приземлялись на одной из этих планет, прежде чем уйти в свой мир. Должны же остаться хоть какие-то следы. Если не сама база, то остаточное излучение, мусор». Турбоглиссер, который Макс любовно окрестил крестоносцем в честь древних рыцарей, на небольшой скорости плыл над горными цепями Кара-12, как обозначили эту планету в звездном реестре. Ничего, кроме изломов поверхности, на приборах видно не было. «Давай попробуем прогнать все виды излучения через биокомпьютер», — предложил Гарри. «Пусть сравнит даже с остаточным излучением Магеллана. Они ведь прихватили с собой генератор». Макс с восхищением посмотрел на друга. «А ты иногда соображаешь, Громила. Хотя теорию тоже надо учить. Магеллан дает остаточное излучение только в точке сверхвременного прыжка, а они его везут как багаж. Но в чем-то ты прав. Макс немедленно приказал биокомпьютеру отслеживать все идущее от поверхности излучения. Не успел он отдать приказ, как биокомпьютер наткнулся на нетипичное пятно в районе стыка ледяных полей и горной цепи. «Снижаемся», — приказал Макс, не поверив своему счастью. Затем он передал управление биокомпьютеру и повернулся к другу. «Гарри, похоже, твоя идея сработала. Если, конечно, это не потерпевший аварию рудовоз». Гарри самодовольно улыбнулся. Крестоносец снизился почти до самого края горной гряды и летел, лавируя между вершинами. Макс хотел подойти незамеченным как можно ближе, на тот случай, если на базе осталось охранение или автоматические артиллерийские батареи. «Внимание!» – сообщил биокомпьютер. «Приближаемся к заданному району. Сканеры обнаружили под скалой обширное пространство. Какие будут приказы?» «Беру управление на себя», — ответил Макс и взялся за небольшой рычаг, с помощью которого вручную управлялись все остальные системы управления и стрельбы. Крестоносец перевалил через гряду и резко устремился вниз, едва не касаясь бронированным днищем скалы. Так он летел до тех пор, пока под ним не показалось ледяное поле. Тогда Макс прижал машину почти к самому льду и добавил скорости. Крестоносец на полном ходу проскочил по нужному месту, но приборы успели зафиксировать что-то похожее на огромный грот, уходивший вглубь скалы. По данным, которые сообщил биокомпьютер, там находились какие-то механизмы. «Ну что, громила?» Макс снова обернулся к другу. «Рискнем?» «Валяй», — согласился Гарри. «Надо же как-то себя развлекать». Турбоглизер ушел влево, в сторону ледяного поля. Развернулся над ним и на бреющем полете направился в сторону грота, когда компьютер зафиксировал залп лазерных орудий. Крестоносец еще ниже нырнул и едва не воткнулся в лед. «Эй, пилот!» — крикнул Гарри. «Полегче!» «Извини», — бросил Макс, поднимая машину вверх и уклоняясь от второго залпа. «Я не хотел». Крестоносец продолжал приближаться к гроту, лавируя и уходя от огня, который вели сразу две лазерные батареи, как определил биокомпьютер. Макс сходу дал ответный залп четырьмя фотонными торпедами. С крыши турбоглиссера сорвались и мгновенно ушли в темноту огромного грота четыре остроносых, начиненных смертью цилиндра. Немного не долетев до скалы, крестоносец стал забирать влево, уходя с линии огня. Но спустя пару секунд стало ясно, что торпеды нашли цель. Раздался мощный взрыв, и из-под громадной скалы, нависавшей над льдом, вырвался сноп огня. «Ух ты!» – прокомментировал Гарри, наблюдавший в боковой иллюминатор за результатом залпа. «Коротышка, ты попал с первого раза!» «Погоди!» – спокойно отозвался Макс, заходя на второй вираж. «Проверим, не осталось ли чего-нибудь еще». Крестоносец снова подошел в лобовую атаку. Батареи противника молчали. Однако Макс решил не рисковать и на всякий случай несколько раз полоснул лазерным огнем по черной двери грота. «Компьютер, что там происходит?» – спросил он, когда крестоносец уже почти достиг скалы. «Работающих систем противника не зафиксировано». «Отлично, ныряем в пасть». Радостно отреагировал на сообщение Макс и повел турбоглиссер прямо в черноту грота. Гарри напряженно всматривался в показания на экране носового сканера, пытаясь разделить радость с другом. Вокруг молчала тьма. Сам грот был столь огромен, что в нем запросто смогли бы уместиться полдюжины крейсеров. Если заги где-то временно и скрывали корабли от землян, то лучшее место было бы придумать трудно. «Внимание, обнаружены уничтоженные батареи противника», – доложил компьютер. «Никаких форм жизни не отмечено. Включить прожектор?» «Ну, раз не отмечено, включай», – разрешил Макс и замедлил ход почти до полной остановки. Загоревшийся во мраке узкий луч прожектора высветил огромную башню со счетверенной лазерной пушкой. Точнее то, что от нее осталось, после попадания в парочки фотонных торпед. Чуть поодаль, примерно сотни метров в скальной нише, находилась вторая башня, но ее смогла найти сама наводящаяся торпеда. Орудие изогнуло, а через башню шла огромная трещина. Макс немного увеличил ход, и турбоглиссер осторожно поплыл вперед, между останков орудийных батарей, к видневшемуся впереди сужению проема, походившему на ворота. В луче прожектора перед ними возникло сооружение, очень похожее на пирс для кораблей крейсерского класса. Макс мягко посадил крестоносца посреди этой площадки. Дальше по кругу тянулась сплошная скала, если не считать ворот. «Ну что, уважаемый, предложил Макс. «Пойдем, проверим, не осталось ли здесь каких-нибудь серебристых ящериц? Ведь кто-то в нас только что палил». «Да, но это мог быть обыкновенный друид-охранник». «Согласен, как вариант, принимаем», — ответил Макс, натягивая боевой скафандр. «Но эти внешние батареи охраняли вход во что-то более интересное, чем просто причал для крейсеров. Надо взглянуть, что там внутри. Может, нам повезет?» «Идет». Гарри уже натягивал свой бронескафандр, который, казалось, был ему маловат. «Пойдем, погоняем ящериц. Это я люблю». Гарри взял свой ручной бластер и повесил за спину дополнительный штурмовой лазер, а также прикрепил к поясу набор взрывателей разной мощности. Макс экипировался чуть проще, ограничиваясь двумя ручными бластерами, парой компактных гранат и сканером, способным обнаруживать живые существа на расстоянии до 500 метров. Кроме того, в шлемы невидимых были вмонтированы и видеокристаллы, самописцы, которые фиксировали все происходящее во время таких операций. Включив прикрепленные на плече прожекторы, друзья спустились на обледеневшую поверхность пирса. На прощание Макс велел биокомпьютеру следить за обстановкой и, в случае обнаружения опасности, вступать в бой, послав им предупредительный сигнал. Он мог бы этого и не говорить, но каждый биокомпьютер имел почти человеческий интеллект и считал себя личностью, а потому любил получать приказы голосом. Почти все биокомпьютеры даже носили имена, по сложившейся традиции. Компьютер Макса и Гарри звали просто «Парень». Так им было удобнее общаться с машиной. Парень повторил приказ, который также требовал от него в случае невозвращения экипажа в течение 3 часов самостоятельно стартовать с планеты и, связавшись через центр управления на Сатурне с Алексом Красом, сообщить ему всю необходимую информацию об этом полете, а также получить дальнейшие инструкции. «Ну, двинулись», — скомандовал сам себе Макс, и, поглядывая на сканер, стал осторожно пробираться по развороченным взрывами пирсу к видневшимся в узком свете прожектора крестоносца воротам. Гарри шел следом и озирался по сторонам, держа бластер наготове. Приблизившись к воротам, Макс увидел, что одна из торпед угодила прямо в них, оставив зияющую пробоину в толстенной бронированной двери. Макс усмехнулся и сообщил Гарри по радио новость. «Надеюсь, что дальше нам тоже повезет». Макс протиснулся в пробоину, предварительно убедившись с помощью сканера, что его там никто не ждет. За воротами простирался огромный тоннель, в который, возникне у пилота такое странное желание, свободно мог влететь истребитель. Луч портативного прожектора Макса скользнул по настенным кабелям и утонул во мраке. «Ну что там?» – спросил по радио Гарри. «Пока тихо», – ответил Макс. «Давай, протискивайся быстрее». Спустя пару минут массивный Гарри стоял рядом и отдувался. Протискиваться сквозь отверстия в стенах не входило в его любимые занятия. Он предпочел бы дать еще один залп по воротам и войти спокойно. Но крестоносец уже израсходовал все свои фотонные торпеды. Друзья осмотрели прилегавший к воротам сектор тоннеля, которым явно пользовались нечасто. Пол был неровным из-за наслоения льда, с потолка свисали гирлянды сталактитов. Лучи прожекторов выхватывали из темноты причудливые узоры инея на потолке и чуть ниже тонули в черной глубине тоннеля. Макс инстинктивно взглянул на шкалу термометра, вмонтированного в сканер. Минус 3450 градусов по Цельсию. «Идем», — сказал он, наконец. «Местечко выглядит, конечно, не слишком населенно, однако кто-то здесь обитал». Держа бластер на изготовку, они осторожно двинулись вдоль левой стены и, пройдя 20 метров, обнаружили массивную приоткрытую дверь. Сразу за ней виднелась лестница, уходившая вниз. Похоже, здешние обитатели сильно торопились, покидая свою конуру. Высказался слух Макс. «Посмотрим, что осталось». Сканер по-прежнему ничего нового не показывал. Спустившись по лестнице, невидимые оказались еще в одном, но более узком коридоре, который через 50 метров перегораждала очередная массивная дверь. «Гарри», — позвал Макс, — «нужна отмычка». «Нет проблем», — отозвался Гарри, доставая из-за спины тяжелое лазерное ружье. «Сейчас будет». Он навел ствол на дверь и нажал курок. Луч проделал в правом верхнем углу двери небольшое отверстие, но сама дверь не поддалась. Гарри снова нажал на курок, а отверстие расширилось, Оплавленный металл каплями стекал на ледяной пол, но быстро остывал. Когда Гарри снес уже почти половину двери, Макс остановил его. Решив, что так дело пойдет быстрее, он заложил в проделанное отверстие гранату и активировал ее. Невидимые едва успели взбежать обратно по лестнице, как внизу сильно громыхнуло. Вернувшись на место, Макс удовлетворенно хмыкнул. От массивной двери переборки остался только прилипший к стенам косяк. Самой двери больше не было. «Смотри, Макс», — указал Гарри на что-то впереди. Макс поглядел вперед, и в лучах двух прожекторов землян открылось небольшое помещение, до потолка загроможденное какой-то техникой. На равном расстоянии вдоль стен располагались прозрачные обтекаемые капсулы размером с крупного человека. На каждой из них виднелось что-то похожее на пульт управления с кнопками, странной формой и непонятными записями. Все капсулы были пусты. «Что это, коротышка, как ты думаешь?» – спросил Гарри, обводя странное помещение лучом прожектора. «Это не похоже на скафандры». «Не знаю», – ответил Макс. «Может, они так спали или еще что? Смотри, вон там еще дверь. К счастью, открытая». В конце отсека с капсулами действительно обнаружилась еще одна дверь, а за ней коридор, приведший невидимых на следующий подземный уровень базы. Макс отметил, что температура понемногу повышалась, а это значит, что они приближались к какому-то источнику тепла. «Странно», — подумал Макс, — «неужели здесь осталось еще что-то действующее?» К своему удивлению, в следующем зале они обнаружили что-то похожее на биохимическую лабораторию. Повсюду были расставлены полупрозрачные цилиндры на рамках-подставках, наполненные какой-то зеленой жидкостью. Несмотря на разгерметизацию помещений и понижение температуры, зеленая жидкость не замерзла. Следующее помещение в точности походило на предыдущее. Невидимые насчитали до 150 цилиндров в каждом. В конце третьего зала с цилиндрами сканер Макса неожиданно пискнул и засветился красным цветом, обнаружив наличие биологической жизни прямо по курсу. Там находилось сразу три одинаковых двери, от каждой из которых в стену уходили какие-то кабели. «Похоже, кто-то от нас прячется», — решил Макс, приближаясь к дверям и по очереди направляя сканер то на одну, то на другую дверь. У крайней слева сканер снова пискнул. За дверью находилось живое существо. «Есть», — проговорил Макс удовлетворенно. «Как ты думаешь, Гарри, кто там? Кошка или собака?» «Я думаю, что там мерзкая ящерица», — ответил Гарри, доставая из-за спины тяжелое лазерное ружье, для которой у меня найдется пара хороших выстрелов. «Погоди», — остановил его Макс. «Поджарить мы его всегда успеем. А вдруг у него там смонтировано устройство самоуничтожения?» Гарри озадаченно замолчал. «Или уничтожение всей базы?» — продолжал Макс. «Я вообще сильно удивлен, что мы здесь обнаружили почти все в целости и сохранности. Видимо, заги очень сильно торопились». «Что ты предлагаешь, коротышка?» — промычал в ответ Гарри. «Попросить его открыть добровольно?» «Нет». Макс снял с пояса портативное устройство раскодирования. «Сначала попробуем подобрать ключ к этому замку. Ну, а если нет, ты знаешь, что делать». Макс вплотную приблизился к массивной двери и приложил устройство раскодирования к выступающей части с кнопками и надписями неизвестного назначения. «Надеюсь, что это замок», – пробормотал он, включая устройство. Черная умная коробка, специальная разработка секретной лаборатории невидимых, почти сразу вошла в контакт с лучевым замком. Макс не мог поверить своим глазам, Гарри тоже, но спустя минуту устройство просигналило о полной расшифровке кодов. Раздался легкий щелчок, и массивная дверь начала отъезжать в сторону. Не успел проем открыться и на 10 сантиметров, как из глубины помещения прямо по скафандру Гарри полоснул лазерный выстрел. Гарри отбросило на пару метров, но броня нагрудной защиты выдержала. Макс выстрелил в проем и отскочил от двери. В ответ снова ударил лазерный огонь, обугливший противоположную стену. Гарри перекатился через левое плечо и, поднявшись на одно колено, несколько раз подряд выстрелил в полностью открывшийся дверной проем из лазерного ружья. В свете лазерных вспышек Макс увидел в глубине какое-то существо в скафандре с вытянутым черепом, державшее в коротких передних лапах бластер. После выстрела в Гарри оно выронило оружие и повалилось навзничь. Огонь прекратился. «Гарри», — позвал Макс, — «ты его уничтожил. Макс осторожно взглянул в дверной проем и обвел прожектором поле боя. Это было очень маленькое помещение, похожее на радиорубку или временный центр управления. Посреди раскуроченной лазерным огнем техники валялось существо в чешуйчатом скафандре, полностью облегавшем все тело и видневшийся между ног хвост. Макс медленно приблизился, держа в одной руке сканер, а в другой бластер. Вслед за ним в помещение вошел Гарри с лазерным ружьем наперевес. «Эта тварь чуть не уложила меня», – проворчал он. «Зато я с ней поквитался», – добавил Гарри, глядя на три дырки в груди Зага, из которых обильно вытекала зеленая маслянистая жидкость. Макс снова взглянул на экранчик сканера и сказал: «Он еще жив, Гарри». Здоровяк поднял свое ружье и направил его прямо в оскаленную пасть полуметрового Зага, все четыре глаза которого были закрыты. «Это ненадолго», – сказал он. «Нет, Гарри», – остановил его Макс. «Это единственный экземпляр, который попал нам в руки. Он может кое-что рассказать о своих, так что, боюсь, нам придется оставить его в живых. Надень на него магнитные браслеты». Гарри передернул от возмущения. «Он чуть не уложил меня. А ты еще хочешь притащить его на наш корабль? Вместо того, чтобы пристрелить?» Макс положил руку в перчатки на плечо друга и сказал: «У нас такая работа, Громила». «Ничего не попишешь. Крас будет доволен». «Ладно, черт с тобой», — согласился Гарри и быстро спеленал магнитной нитью передние конечности раненого Зага, а затем обмотал его ноги и хвост. Нить сразу образовала жесткий каркас, из которого вырваться было невозможно. Если пленный начинал дергаться, нить еще крепче сжималась, уменьшая свободу движения до тех пор, пока он не поймет, что скорее умрет, чем вырвется. Пока Гарри пеленал пленного, Макс осмотрел помещение и обнаружил немало интересного. На столе, перед которым сидел Зак до боя, были разложены несколько плоских коробок с вставленными в них разноцветными твердыми цилиндрами из неизвестного материала. Часть цилиндров находилась в нишах под столом, а в дальнем углу Макс разглядел нечто, похожее на люк средней величины. «Ну, что тут у тебя?» Гарри управился со своей работой и появился рядом с Максом. «Я же говорил, что нам повезет». Он указал на рассыпанные по столу разноцветные цилиндры. «Этому Загу было за что умирать. Сдается мне, мы перехватили того, кто должен был уничтожить это тепленькое местечко и забрать всю важную информацию, но не успел. Как и его друзья, пара дней раньше». «Думаешь, это носители информации, типа наших кристаллов?» Гарри вертел один из цилиндров между пальцев, разглядывая. Ему казалось, что даже сквозь перчатку скафандра он чувствует тепло. «Уверен, хотя точно это выяснят наши аналитики на пару с центральным биокомпьютером. Теперь работы у них точно прибавится». Краем глаза Гарри увидел, что пленный Зак пошевелился. «Смотри», — сказал Гарри с нескрываемым удивлением в голосе. Он перестал истекать серо-зеленой жижей. Края ран зарубцовываются прямо на глазах. «Надо тащить его на корабль и грузить в морозильник, а то, если он сейчас оклемается, я за себя не ручаюсь». Кстати, вдруг сменил тему Гарри. «А как он собирался отсюда смыться?» Макс уже стоял рядом с люком, приложив к замку устройство раскодирования. Спустя пару минут крышка люка отъехала в сторону, открыв доступ в более широкое помещение, похожее на ангар. Почти сразу луч прожектора Макса уткнулся в борт приземистого обтекаемого челнока, стоявшего на четырех опорах. Корабль показался Максу немного похожим на застывшую ящерицу. «Ух ты!» – чуть не присвистнул Гарри, посмотрев в люк. «Челнок Загов целехенький, с полным набором команд и курсов к своей системе». «Крас будет доволен», – снова проговорил Макс.